от издательства. Предлагаемая читателю книга появилась не случайно. Уже много лет издательство «Экономика» выпускает серию «Библиотека повара». Книги этой серии пользуются большой популярностью не только у поваров-профессионалов, но и у широкого круга читателей, о чем свидетельствуют многочисленные письма с откликами и предложениями переиздать ту или иную книгу серии. Идя навстречу просьбам читателей, издательство отобрало наиболее удачные книги библиотеки повара, вместе с авторами переработало их в расчете на массового потребителя и объединило под одной обложкой. Созданная таким образом книга включает все основные группы блюд: холодные блюда и закуски, супы, блюда из овощей, грибов, мяса, рыбы, творога, мучные и кондитерские изделия, сладкие блюда, напитки. Читатели найдут в книге также сведения об основах рационального питания. Это позволит правильно строить рацион питания и более критично относиться к самим рационам. Для удобства пользования книгой дозировка многих продуктов в рецептах приведена в стаканах, столовых и чайных ложках, граммах, штуках. В приложении к книге дана сравнительная таблица массы пищевых продуктов. В большинстве рецептов продукты дозированы на 4 порции. Исключение составляют главы «Блюда из овощей и грибов. Дозировка на килограмм основного продукта», «Мучные и кондитерские изделия» и «Прохладительные напитки». В каждом рецепте указан выход изделия или напитка. Масса специй в рецептах, как правило, не указана. Главными советчиками читателям здесь должны стать их вкус и знание особенностей своего организма. Безусловно, после ознакомления с этой книгой у вас возникнут предложения по ее улучшению, замечания. Издательство готово учесть их при подготовке следующего издания. Письма просим направлять по адресу 121-864, Москва, Г-59, Бережковская набережная, дом 6, издательство «Экономика».